Глава 9. Айрекс. Когда Элиза утверждала, что я всем разболтал о нашей помолвке, я сначала не понял, о чем она. Я не привык привлекать лишнее внимание к своей персоне. Его и без того хватало. А уж тем более это не нужно было Элизабет. Выход в свет и весь официоз мог подождать, пока она закончит академию. Или хотя бы до формального представления его величеству. Но, судя по ее обвинениям, каким-то образом о ее статусе узнали другие студенты. Может, дело было в пожаре на факультете, а Элиза решила, что в помолвке? Когда она убежала из беседки, я направился к Шортрайту. Ректор о нашей помолвке знал, но клялся, что не будет афишировать. И на мои вопросы уверял, что слухи распространились сами собой, и он к этому совершенно не причастен. Он даже жене не говорил. Озадаченный, я кое-как заставил себя не думать о словах девочки и сосредоточиться на главном. Дар Элизы был слишком сильным для факультета женской магии. «Вы не знаете, не течет ли в вашей невесте кровь драконов?» — поинтересовался ректор. Я подумал о камне. Вероятно, он источник ее новой силы, и кровь первого дракона теперь часть Элизы. Ей особенно важно научиться контролировать свою магию. Я попросил ректора перевести девушку на боевой факультет, но для этого ей нужно было догнать тех, кто уже на вступительных показал солидные результаты. «Я помогу ей», — вызвалась Дельфина. «Только прошу вас, не говорите, что идея исходит от меня», — попросил я. Жене ректора хватило так-то не спрашивать, зачем такая скрытность. Всю дорогу до дворца я перебирал в голове нашу с Элизой ссору, как будто больше нечем было заняться. «Биркин!» — рявкнул я, влетев в свой кабинет. Помощник явился тут же, но под моим взглядом попятился к двери. «Какого ты устроил?» — я рвал и метал. И по его испуганному лицу понял, что не ошибся. Это он разнес сплетни. Но что на него нашло? Раньше Биркин в самодеятельности замечен не был. Наоборот, отличался редким чутьем на мое настроение и на текущее положение. А теперь выкинул сюрприз. «Айрекс, посмотри на плюсы», — начал помощник, когда я хоть немного успокоился и опустился в кресло. «Теперь не будет никаких студентов в окнах и тайных любовников». Про студента мне утром доложили, что это был Дилан Вортекс, брат Элизабет, а еще приятель ее соседки, дочери герцога Финли. Так что мальчишка меня больше не волновал. А вот про тайного любовника все по-прежнему оставалось непонятным. Впрочем, это не причина. И поступок Биркина никак не извиняло. «И ради этого ты раскрыл тайну?» Я смерил его взглядом. «Он ведь серьезно? А это была тайна?» — удивился помощник. И в этом он вообще-то был прав. Я не объяснил ему, кто такая Элизабет. Он не знал о договоре с Вортексом и уж тем более о том, что произошло 15 лет назад. Для Биркина девчонка появилась из ниоткуда. «Ты от ревности становился сам не свой», — пояснил он. «И если дама не справляется с соблазнами, надо их устранить». Логично, что уж. Я шумно выдохнул. Я не собирался ее ограничивать. «Но ее поведение бросило бы тени на тебя», — возразил Биркин. Я фыркнул. «А кто бы посмел мне что-то сказать? Моя невеста, мое дело». «Так точно», — помощник кивнул. «Прости, что вмешался». «Ладно», — я потер лоб пальцами. «Ну теперь-то что делать?» Элиза в бешенстве. Вон, об отзыве помолвки заговорила. «А мне нужно думать не о ней, а о делах, которых и так не в проворот». «Вот что». Я снова посмотрел на Биркина. «Больше никаких сплетен. Со слежкой тоже поспокойнее, чтобы за ней не ходили по пятам. Если девушка в академии и на занятиях, этого достаточно». «Ну что, Элиза, хочешь учиться — учись. Я тебя беспокоить не буду». Биркин кивнул, и я попросил позвать Тимуса. «Будем разбираться с показаниями стражников и заодно охлаждать голову». Последующие дни я посвятил себя работе. Поймали шпиона из Даории, выкравшего чертежи нового оружия. Потом маркиз Стейнберг стал уверять, что его пытались убить, и ему срочно нужна охрана из гвардейцев. И чтобы окончательно меня добить, его величество решил организовать для кронпринца отбор невест, хотя мальчишке еще 14. Теперь даже на расследование кражи камня не хватало времени. Зато помогало не думать об Элизе. По крайней мере, днем. Ночами же меня мучила бессонница. Я чувствовал необъяснимый жар во всем теле и желание увидеть ее, коснуться, забрать себе. Один раз я почти сдался и, обратившись в дракона, взмыл в ночное небо Дартмунда. Долетел до самой академии и кружил над ее корпусами и общежитиями. От этой одержимости даже моя магия как будто стала сильнее. И лишь остатки здравого смысла и наличие у Элизы соседки не дали вломиться прямо в ее комнату. Рыжеволосая девица пробуждала во мне нечто звериное. Я хотел ее всей своей сущностью, на каком-то глубинном уровне, прежде неизведанном. Никогда раньше я не испытывал подобного к женщине, но и насильником становиться не собирался. Элиза ведь четко дала понять, что хочет, чтобы ее оставили в покое. Я изо всех сил старался, чтобы это так и было, хотя подспудно и надеялся, что она снова ненароком ко мне перенесется. За минувшие несколько недель этого так и не случилось. Зато мне показалось, что я держусь даже неплохо. И когда Биркин появился в моем кабинете в пятницу вечером с загадочным лицом, не заподозрил ничего скверного. «Какие-то новости?» — поинтересовался, листая бумаги. «Сегодня посвящение в первокурснике», — торжественно объявил Биркин. «Нам удалось выяснить место». «И?» — я не сразу понял, куда он клонит. «Руины старого дворца. Элизабет приглашена». Я встрепенулся. Много веков назад дворец был разрушен первым драконом. С тех пор его неоднократно пытались отстроить заново. Но каждый раз что-то шло не так. То загадочные смерти, то пропажа материала, то внезапные наводнения и проблемы с крысами. В итоге место посчитали проклятым, что для безбашенных студентов самое то. Я отложил бумаги и поднялся из-за стола. Вроде для беспокойства не было повода. Но напьются они, да побуянят. С кем такого не было? В конце концов, саму традицию посвящать в первокурснике обилием выпивки и вседозволенности придумали выпускники моего потока. Элизабет желала свободной жизни, и не мне портить ей веселье. И все же проклятые руины. Может, это все суеверие, но лучше убедиться, что все в порядке. Просто постараюсь оставаться незаметным. Для перемещения к старому дворцу я использовал портативное портальное зеркало. Руины были окружены зеленым парком, служившим своего рода преградой между проклятым местом и остальным городом. По его кромке гуляли люди, а в центр редко кто совался. И когда я подошел ближе, останки дворца выглядели совершенно мертвыми. Изрезанные трещинами лестницы, пустые арки без дверей, выбитые окна, обвитые плющом стены и колонны. Все это казалось безмятежным. И незнающий человек бы не подумал, что тут студенческая вечеринка. Но я просканировал местность висевшим на груди амулетом и легко обнаружил признаки магии. Руины накрыли куполами тишины и темноты, чтобы не пропускать ни звук, ни свет. На заклинания такой силы способны только пятикурсники или даже выпускники. Рисковые ребята, раз потащили молодняк в проклятое место. В прежние годы это мероприятие редко выходило за территорию Академии. Убрав амулет под рубашку, я направился к ближайшей лестнице. И, пройдя через купол, услышал музыку. На первом этаже, где некогда был зал для приемов, теперь устроили танцпол. Под полуразрушенным потолком крутился магический шар, переливавшийся всеми цветами радуги и бросавший блики на стены и пол. А под ним толпа студентов, одетых кто во что гораст. Кто-то еще оставался в бальных платьях и элегантных костюмах, но большинство отплясывало едва ли не в нижнем белье. Вдоль стен стояли столы с напитками и закусками. А в противоположном конце зала на возвышении, где раньше, по-видимому, был трон, лежала квадратная колонна. Ее использовали как подставку, уложив сверху позолоченные трубы. Из них вырывались бодрые, но болезненные для утонченного уха звуки. Смесь скрипки и пианино с барабанами, скрежетом металла и завываниями ветра. Под эту, с позволения сказать, музыку, студенты изобретали новые танцы. Так, отставить стариковское брюзжание. Надо найти Элизу. В такой толпе обнаружить ее было бы сложно, но я надеялся, что она не сняла ошейник. Шагнул в сторону, чтобы не привлекать внимания, и сосредоточился. Элиза была здесь. Я ее чувствовал, но не в этом зале, а где-то дальше. Куда ее понесло? Я пошел вдоль столов. Студенты передо мной расступались и смотрели в спину, но никто не решался подойти и окликнуть. Настроившись на амулет Элизы, я мог определить, в каком направлении идти. Свернул в арку, оттуда через полутемный коридор вышел к лестнице и поднялся на второй этаж. Здесь было заметно тише. Горели редкие свечи. В воздухе кружилась белая пыль. «Элиза, зачем ты сюда пошла?» В груди стало теплее, но уже не от связи с амулетом. Я чувствовал присутствие девушки и сам по себе, словно моя драконья сущность знала, что она рядом, и теперь напоминала, как мне хотелось все эти дни увидеть ее, коснуться, забрать себе. Дверь в комнату была приоткрыта. Видимо, петли давно проржавели, и створка не двигалась. Изнутри проливался мягкий оранжевый свет. Я знал, что там Элиза. Но под действием дурного предчувствия замедлил шаг. Первым я увидел парня. Темноволосого студентика в пиджаке с засученными рукавами. А затем мелькнули и рыжие локоны. Парень прижал Элизу к стене, и весь мир перед моими глазами резко налился красным. Лиза. То, что называлось гордым словосочетанием «посвящение в первокурснике», на деле оказалось обычной дискотекой. И посвящали тут горячительными напитками и отсутствием рамок приличия. Зато место выбрали интересное. Развалины древнего дворца. Серо-зеленая махина, покрытая мхом и разного рода плющами. Внутри было даже жутковато. Во всяком случае, когда мы с Ильей поднялись в зал, по спине побежали мурашки. Может, дело было в довольно открытом платье. Хоть длиной оно и было в пол, но на ноге красовался откровенный вырез до середины бедра. А лиф с ажурными бретельками едва закрывал грудь. Я обнаружила это платье в вещах Элизабет, то есть теперь в моих. Выглядело оно совсем новым, неношенным, и я засомневалась, стоит ли это менять. Но Алия считала наоборот и принялась убеждать, что зеленый цвет идет моим глазам, и вообще я выгляжу сногсшибательно. Оказалось, что в прошлом году, когда она была первокурсницей, ее никто на вечеринку не пригласил. И хотя карточка пришла только мне, я настояла, что пойдем вместе. Пусть попробуют нас остановить. Когда мы прибыли, на танцполе уже собирался народ, а местным диджеем оказался Дэрил, тот самый пятикурсник с артефакторики и помощник ректора, который провел для меня вводную экскурсию по академии. Сейчас он занял место за золотыми трубами, и из них полилось что-то вроде ирландского рока. Эдакое сочетание средневековой мелодичности с электроникой. В общем, мне понравилось. Алия потащила меня к столам с напитками, и тут мы столкнулись с Мирель и Ко. Дочь маркиза потянулась ко мне обниматься и целоваться, а затем той же чести удостоилась и Алия. В глазах окружающих мы теперь были лучшими подружками. И, похоже, придется с этим смириться. Нас обступили еще ребята, и все вместе мы пошли пить и гулять. Честное слово, я не собиралась увлекаться. Но как-то слово за слово, одно потянуло другое, и вот я уже и на танцполе, и пью на брудершафт с Мирель. Жаль, Айрекса рядом не было. Даже в окружении горячих студентов с боевого я думала только о нем. Может, в голову ударили напитки, но чем дальше, тем больше мне хотелось его увидеть. Даже подумалось, а не пора ли красному камню меня к нему перенести? Можно прямо сейчас. В кабинет или к нему домой — уже было неважно. Не хочу больше без него. Даже если он 100 раз обиделся, то попрошу прощения. Подойду к нему, сидящему на стуле, и заберусь на колени. Ой, жутко неприлично. Как внушала мама, девушкам не положено делать первый шаг. Но хочется. Очень хочется. От непристойных мыслей мои щеки вспыхнули. И стало жарко даже в тонком платье. Я поискала глазами Алию, но подруга отжигала на танцполе с Диланом. Мирель тоже флиртовала с каким-то парнем, и я решила выйти на воздух. Сняла туфли на каблуке и пошла по прохладным камням на балкончик. Ночь выдалась теплая. Осень в Дартмунде была южной, без дождей и сырости. Легкий освежающий ветерок прошелся по моим голым плечам. Я облокотилась о каменные перила, подернутые мхом, и выдохнула. «Айрекс, ну где ты? Неужели и правда так зол, что не хочешь меня видеть? Эх, ну зачем я ему это все наговорила?» К горлу подступил ком, и мне захотелось реветь. Вот ведь дурочка. Оттолкнула его от себя. Он примчался, как на пожар. Хотя там и был пожар. Но не суть. Бросил ради тебя все дела. А ты давай нос воротить. Эх. Я не услышала за спиной шаги. И когда рядом со мной очутился незнакомец, вздрогнула. «Привет, Элиза». На меня смотрел рослый кореглазый парень, лет на 5 старше. Я зависла. Хотелось спросить, а мы знакомы? Но потому, как он на меня смотрел, и так было ясно. Знакомы. Только кто это? «Не узнаешь старшего брата?» Парень усмехнулся и, подняв руку, потрепал меня по рыжим волосам. У Элизабет было 3 брата, 2 из которых еще студенты. И этот не Дилан. «Лоуренс?» — сообразила я. «Ну ты и вымахала». Он широко улыбнулся, показывая белоснежные зубы. «Как тебе в академии?» Мы принялись болтать, и я постепенно расслабилась. Лоуренс оказался приятным собеседником. Много и уместно шутил, а от баек про учебу на факультете целителей я и вовсе начала смеяться в голос. «Элиза, ты стала такой красивой!» Вдруг проговорил он и, подняв руку, провел пальцем по моей щеке. «Он же мой брат!» Я отстранилась и хмуро спросила. «Ты чего?» «Помнишь, я обещал, что если поступишь в академию, то открою тебе тайну». В его карих глазах забегали озорные огоньки. И при иных обстоятельствах я бы даже посчитала Лоренса чертовски привлекательным. Но сейчас мне все это не нравилось. «Что за тайна?» Я уперла руки в боки. «Не здесь», — заговорщицки прошептал Лоренс. «Пойдем со мной». И жестом указал в сторону зала. Но на танцполе мы задерживаться не стали. Вместо этого вышли в коридор. Здесь было темно, и я решила выпендриться и зажечь парочку факелов. «Неплохо», — поаплодировал брат. «Зря отец не хотел развивать твой дар. Я ему говорил, что в тебе потенциал ого-го». О том, что это не дар, а случайно попавший в меня камень, я, конечно, говорить не стала. Лоренс повел нас к лестнице, а оттуда на 2-й этаж. Здесь было тихо, пусто и немного зловеще. Как на кладбище. Сразу подумалось, что ведь когда-то в этом дворце кто-то жил. А теперь тут лишь многовековая пыль. Хотя комната, куда мы пришли, не выглядела такой уж нежилой. Кровать с каркасом была явно старой, а вот одеяла на ней лежали как будто свежие. На столике рядом стоял поднос с фруктами, кувшин и пара кружек, даже не треснувших. «Не хочешь перекусить?» — поинтересовался Лоренс, наливая из кувшина. Я поежилась. Почему-то мне стало неуютно, но я не могла определить, в чем подвох. А потому решила спросить прямо. «Так что за тайну ты хотел раскрыть?» Лоренс все же наполнил кружки и одну протянул мне. «Присядем». Он опустился на край кровати. В комнате не было ни стульев, ни кресел, и дать ногам передохнуть, по правде говоря, хотелось. Я покосилась на братца, и он лучезарно улыбнулся. Вроде не доверять ему причин не было, и я опустилась рядом. «Давай за начало твоей учебы», — предложил он тост. И, пряча лицо за кружкой, все равно не сводил с меня внимательных карих глаз. Я тоже отпила, но расслабиться это не помогло. Хотя, казалось бы, чего тут такого? Да, мы одни, в комнате с кроватью. Но это же брат. И весь дневник Элизабет был посвящен Лиаму, а не ему. Значит, никаких неестественных отношений между ними не было. Да и вряд ли он не в курсе ходящих по Академии слухов. Про генерала должен знать. «Так что за тайна?» — напомнила я, боясь, что Лоренс увильнет от темы. «Какая ты нетерпеливая!» — усмехнулся он, снова сверкнув глазами, но все же томить не стал. «Помнишь, когда я подслушал о твоей помолвке?» Он подслушал. В дневнике Элизабет не значилось, как именно она узнала. Вот, значит, как. «Помню», — — соврала я. «Я тогда сказал тебе не все», — продолжил Лоренс. «Долго думал, стоило ли говорить. У вас с отцом и так были натянутые отношения из-за твоего желания учиться. Но сейчас, когда ты здесь, думаю, ты должна знать». Он сделал паузу и посмотрел так, словно спрашивал. «Готова? Еще бы знать, к чему». «Может, тебе лучше еще выпить?» — предложил Лоренс. «Боюсь, эта новость тебя озадачит». Он не сразу подобрал нужное слово. «Озадачит? Это он еще не знает, что я не его сестра, а гость из другого мира. И в груди у меня сидит таинственный камень. Вряд ли его тайна удивит сильнее. Ты скажи, а мы посмотрим». Я вздернула подбородок, бросая ему вызов. Лоренс на мгновение улыбнулся, но тут же посерьезнел. «Дело в том, Элиза, что ты не родная дочь Вортексов». «О!» — вырвалось у меня. «Нет, конечно, надо было быть готовой и к такому. В этом мире уже столько всего произошло вразрез с тем, что мне обещали, что чего и тут удивляться. Я же видела портрет семейства Вортексов в их гостиной. Элизабет не похожа ни на родителей, ни на братьев». «Так, ладно, допустим. Но что это значит для меня лично?» «А чья дочь?» — спросила я. «Не знаю». Лорен качнул головой. «Но помню, как ты появилась в нашем доме уже трехлеткой. Не малышкой, а бегающим и визжащим сорванцом. Мне тогда объяснили, что ты временно жила у кормилицы из-за слабого здоровья. Мол, родители так хотели девочку, но боялись, что ты не выживешь, что не решались никуда тебя возить. Дилан это, кстати, толком не помнит. Но мне-то было уже 8. И уже тогда это объяснение казалось сомнительным». «Значит, получалось, что 15 лет назад Вортекс не только взял в дом девочку, но и примерно тогда же заключил договор с генералом Торном. Что же это граф не успел обзавестись долгожданной дочерью, как сразу бросился устраивать ее будущее? Нет, тут было что-то еще». «Хм...» — издала я невнятный звук, только чтобы не молчать. «Ты расстроена?» — обеспокоенно спросил Лоренс. «Не знаю», — уклончиво ответила я. «Ну что ты?» Теперь уже не братец обнял меня за плечи. «Ты все равно часть нашей семьи». Я аккуратно скинула его руку и отодвинулась. «А про генерала ты что-нибудь знаешь? Почему граф Вортекс так заранее договорился о нашей помолвке?» «Кто знает?» Лоренс пожал плечами. «Но, Элиза, ты вовсе не обязан выходить за него замуж. Ты ведь это понимаешь?» Он вопросительно посмотрел мне в глаза. А я, признаться, об этом даже не думала. Я вообще не собиралась быть Элизабет дольше, чем год, поэтому так далеко не планировала. Но мысль о драконе заставила мое сердце биться чаще. Может, и не так плохо побыть его женой? «О чем ты думаешь?» — поинтересовался Лоренс. «У тебя такое выражение». Он наклонился вперед. И теперь его лицо было совсем близко от моего. А до меня, наконец, начало доходить, почему мы одни в комнате с кроватью. И почему на этой кровати свежее одеяло. «Спасибо, что рассказал мне», — как можно официальнее произнесла я и поднялась на ноги. «Элиза». Лоренс поднялся следом. От напитков в голове бродило. Перед глазами слегка плыло. И в теле ощущалось... неприятная слабость. То есть в иное время она, может, была бы и приятной, но сейчас мне бы пригодилась уверенность в каждом движении. «Ты такая красивая», — промурлыкал Лоренс и двинулся на меня, перегораживая выход из комнаты. Я попятилась к стене и выставила вперед раскрытую ладонь. «Не надо. Ты мне всегда нравилась», — проговорил парень, стремительно сокращая расстояние. В его глазах появилась масляная поволока, и я по-настоящему испугалась. «Пусти, или я закричу!» — сделала я последнюю попытку. «Кричи!» — злорадно улыбнулся Лоренс и, прижав меня к стене, впился губами в открытую шею. Я взвизгнула и, уперев руки ему в грудь, попыталась его оттолкнуть. Но парень словно превратился в тяжеленный камень. Или, скорее, придавившую меня плиту. Хорошо бы не надгробную. В панике мое сердце заколотилось, и на спине выступил холодный пот. Мне положено было сопротивляться, попытаться двинуть ему между ног или обжечь магией, но от страха меня парализовало. Глупый инстинкт. Как будто если я замру, все чудесным образом прекратится. Нет, Лоренс скорее сочтет это приглашением. Его руки скользнули ниже, мне на талию, и уже потянулись к бедрам, как на плечо «не браться» легла широченная ладонь. Через мгновение парня отбросило назад, и я не поверила своим глазам. «Генерал Торн! Откуда он взялся?» Спрашивать было некогда, потому что Айрекс схватил Лоренса за шкирку, как нагадившего щенка, и отшвырнул на кровать. Хорошо хоть не убил, после чего сгробастал мою руку и выволок из комнаты.